Глава восьмая. О том, как фурии овладели сердцем старого красавца. Мистер Лоу сделался своим человеком в лондонском обществе. Приглашения сыпались на него от лиц, занимавших весьма высокое положение. Но хотя увеселения и были его главной целью, он не посвящал себя им целиком. Правда, он проводил все время после полудня в парках, у Уайт и в местах, где собирается великосветское общество. А ночью ехал в оперу, театры, собрания, маскарады, зато каждое утро появлялся в Сити. Его можно было видеть также неизменно в Биржевой аллее и других местах, где заключаются сделки. Примечание. Сити – средневековое название города, городской общины. Сити употребляется обыкновенно в более узком значении старой части города. Почти все древние города имеют свое сити. Лондонская сити знаменита как средоточие громадных денежных оборотов. Главная улица его – Ломбардская, мировой денежный рынок. В прежнее время ту же роль играла Биржевая аллея. Здесь помещаются английский банк, дворец лорда-мэра, биржа и другое. Несмотря на то, что сити – лишь часть города, он пользуется широким самоуправлением. Конец примечания. Было известно, что он приобрел значительные денежные суммы посредством удачных дел с государственными бумагами, а также с иностранными акциями. Так в Сити он познакомился со многими выдающимися купцами и слыл среди них замечательно искусным дельцом во всем, что касается финансов или кредита. Его способности так высоко ценили, что пригласили участвовать в одном большом учетном банке. Подобные предложения делались ему также со стороны многих других больших торговых учреждений. Но он отклонял эти и другие еще более выгодные условия, имея в виду цели поважнее. Лоу обогащался не только путем помянутых законных сделок. Он посещал также клубы и другие горные дома и выиграл там большие суммы – Фаро, Бассет, Ланскнехт и в Кости. Везде ему сопутствовало то же счастье, с каким он играл впервые у Уайта. Не прошло и месяца, как Лоу прибыл в город, а он уже выиграл более 20 000 фунтов, так, по крайней мере, утверждали те, кто имел к тому основание и заслуживал доверия. Его неизменный успех в игре, естественно, вызывал много толков и возбуждал подозрения у проигравших. Но хотя и следили за Лоу очень зорко, не могли приписать ему никаких плутней в игре. Напротив, он сам открывал и выставлял на вид мошеннические уловки некоторых шулеров, которые садились играть с ним. За это время между мистером Лоу и Уилсоном установилась тесная дружба, и ничто, казалось, не могло нарушить их хороших отношений. Обыкновенно ревнивый и подозрительный, старик питал неограниченное доверие к своему другу. Белинда, видимо, совершенно примирилась с тем, что все внимание Джона перешло от нее к леди Кэт. А Кэт была очарована преданностью своего красивого поклонника. Со своей стороны Лоу старался быть приятным всем трем. Супруги Илсон постоянно обращались к нему за советами. И он устранял все небольшие разногласия, возникавшие между ними. Он все устраивал чудесно, угождая каждому. И Уилсон говорил, что никогда не был так счастлив со времени женитьбы, как теперь. Но нашлось немало клеветников, которые утверждали, что Уилсон и леди Кэт оба превосходным образом обмануты Белиндой и Джоном, между которыми будто бы установилась нежная связь. Однажды утром Уилсон вошел в кофейню Уайта и сразу направился к столу, за которым сидел со своими товарищами Чарли Каррингтон, уже давно оправившийся от раны. Выражение лица старого франта было очень сурово. Когда он приблизился, Каррингтон холодно поклонился ему. Едва ответив на его приветствие, Уилсон сказал: «Сегодня утром я получил от вас письмо, мистер Каррингтон, и явился сюда, чтобы ответить вам на него лично. Вы настаиваете на том заявлении, которое прислали мне?» «Конечно, иначе я вряд ли написал бы вам», — отвечал высокомерно Каррингтон. «Все, что я сказал, — правда, и, к несчастью, слишком легко доказуемое». «Если так», — закричал старый красавец с внезапной вспышкой гнева, но затем вдруг успокоился и прибавил: «Позвольте переговорить с вами наедине». «Тут нечего скрывать, сэр», — возразил Каррингтон. «Об этом все говорят». «Как вы смеете утверждать, что все говорят?» — воскликнул старик в бешенстве. «Вы нагло клевещете, чтобы запачкать чистое имя самой добродетельной женщины, и нападаете на поведение достойного уважения джентльмена. Я не верю этому доносу, слышите, не верю». «Как вам угодно, сэр», — ответил Каррингтон. «Если вам хочется быть обманутым, это уже ваше дело. Ваша жена, без сомнения, образец верности, и ваш друг не способен нанести вам оскорбление. Поздравляю вас с вашим легковерным и философским нравом». «Не выводите меня из терпения, клянусь небом», — закричал Уилсон, дрожа от едва сдерживаемой ярости. «Разве это не выдумка, сэр Гарри? Разве это не дерзкая клевета?» «Если же это клевета, я заткну ее обратно в глотку тому, кто сочинил ее». «Я хотел бы, чтобы вы не ссылались на меня», — произнес тот. «Я должен выразить свое глубокое уважение по поводу того, что Чарли Каррингтон написал вам». «Вы не верите доносу? Ведь он ложен. Ну, говорите, сэр, говорите». Сэр Гарри молчал. Тогда Уилсон обратился к остальным. «А что скажете вы, господа? Разве вы верите этой клевете?» «Ей-богу, мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос», — сказал Том Багот. «Так же и мне», — прибавил Джеффри Редклифф. «Понимаю», — сказал Уилсон и упал на стул. «Вы все верите этому. Дайте мне стакан воды. Я чувствую себя очень слабым». «Как вы можете так мучить его?» — заметил Гарри Каррингтону. «Он заслужил эти страдания», — возразил тот, нисколько не смутившись. «Чего мог ожидать старый дурак, когда брал такую молодую жену?» Это замечание достигло слуха Уилсона и заставило его тотчас же подняться на ноги. «Вам придется сполна ответить за то, что вы затеяли», — сказал он странным голосом Каррингтону. «Я готов отвечать за все свои поступки, сэр», — возразил тот. «Но вы должны благодарить меня за услугу, которую я оказал вам. Разве вы хотели бы лучше остаться в неведении того обмана, жертвой которого стали? Разве вы предпочли бы, чтобы на вас указывали пальцем, вот человек, которому жена наставила рога?» «Нет, нет, нет», — вскричал старый красавец горестно, — «если бы меня обманывала жена, которую я обожал, и друг, которому я доверял, лучше уж мне знать это. Никогда больше, никогда не стал бы верить ни мужчине, ни женщине». «Ну-ну, не принимайте так близко к сердцу», — сказал Гарри. «Ведь это случается каждый день. Вы не единственный человек, обманутый женой и своим лучшим другом». «Знаю», — воскликнул старик с горечью, — «знаю, что в нашем лживом и бездушном обществе очень нередки такие вероломные люди, которые постоянно нарушают самые священные узы, и все только смеются, когда происходят такие вещи». «Это указывает на мудрость света», — сказал Гарри. — «Все смеются этому, потому что относятся равнодушно к подобным историям, и еще потому, что вслед за этим настанет их очередь. Вы бы хорошо сделали, если бы не женились в вашем возрасте, сэр. Едва ли следовало предпринимать такой неблагоразумный шаг тому, кто жил в царствовании Карла II и должен знать, какая участь обыкновенно постигает пожилых людей, имеющих миленьких супруг». «Да-да, смелюсь сказать, что мистер Уилсон в свои молодые годы был любимцем многих красоток», — заметил Том Багот со смехом. «Может быть, даже сама леди Денгем?» «Почему именно леди Денгем, сэр?» — закричал с внезапным бешенством старый красавец. «Почему вы выбрали ее?» «Только потому, что ее имя пришло мне в голову», — ответил тот. «Но мы все знаем, что вы были вообще любезником и не думали щадить жену своего друга. Поэтому вы не можете ожидать, чтобы с вами обращались честнее, чем вы обращались с другими. Свет не сделался лучше с тех пор, как вам был 21 год». «Он сделался в 1000 раз хуже», — возразил с горечью Уилсон. «Я постоянно слышу разговоры, что молодые люди времен Карла II были разнузданы, но они ничто по сравнению с современными бесстыжими развратниками». «Ха-ха-ха, превосходно!» — воскликнул Гарри. «Но это нам лучше знать. Впрочем, я думаю, что общество не очень-то улучшилось, и между нами, полагаю, оно никогда и не сделается лучше, ведь природа человека остается одной и той же. Я желал бы одного, чтобы вы перенесли это, как подобает философу». Старый красавец не обратил внимания на это замечание и сказал: «Я думаю, эта история сделается городской сплетней. Над ней будут смеяться везде, во всех клубах и кофейнях. Мы прочтем о ней в ближайшем номере газеты, если ее уже не напечатали. «Я тщательно просматривал сегодняшние газеты», — сказал Джерри Рэдклифф. «Никакого намека. Смею предположить, что завтра будет нечто ошеломительное». «Без сомнения», — сказал с горечью Уилсон. «Да, из этого будет много шуму». «Не натворите чего-нибудь сгоряча, мистер Уилсон. Прошу вас», — сказал Гарри. «Не бойтесь, сэр. Я давно определил образ действий, которого буду держаться в подобных обстоятельствах». «Так вы рассчитывали на эту случайность, сэр?» — заметил насмешливым тоном Чарли Каррингтон. «Да, я рассчитывал», — ответил серьезно Уилсон, — «и приготовился к ней». Гордо поклонившись окружающим, он покинул комнату. Едва сознавая, куда идет, старый красавец направлялся к парку Сент-Джеймс. Он пересек мол и отправился к пруду Розамунды, небольшому озерцу, лежащему на юг от длинного канала. Затем пошел в Бирдкейдж, но едва вступил в парк, как заметил на отдаленном конце дорожки двух людей, которых принял за свою жену и Лоу. Они были обращены к нему спиной, и он не мог разглядеть лиц. По-видимому, они были заняты очень нежным разговором и так были поглощены друг другом, что не слышали его шагов. Присутствие Лоу, который сказал ему, что уйдет сегодня в Виндзор, явилось доказательством для мрачных подозрений. Примечание. Виндзор — местечко в английском графстве Беркс. Оно находится в 20 километрах от Лондона, на правом берегу Темзы. Славится прекрасным парком и замком, построенным Вильгельмом Завоевателем. Конец примечания. Первым побуждением старика было догнать вероломного друга, осыпать упреками и тут же отомстить ему. Но он удержался, и, заметив, что парочка собирается повернуть, сошел с дорожки и скрылся за большим вязом. Его глаза затуманились, как-то страшно зазвенело в ушах. Кровь вдруг прилила к голове. Энгус не мог отчетливо ни видеть, ни слышать. Однако он вынес довольно прочное убеждение из страстной речи Джона, что его обманывают. Яснее всего слышал он, что влюбленные назначили свидание на сегодняшнюю ночь, в 11:45, в саду за его собственным домом на Беркли-сквер. Лоу, очевидно, раздобыл предусмотрительно ключ от калитки сада. Когда Уилсон все понял, смертельная дрожь охватила его, и он упал бы на землю, если бы не облокотился на дерево. Даже когда дрожь прошла, Уилсон чувствовал страшную боль в голове. Ему казалось, что он сходит с ума, и хорошо было бы, если бы он и впрямь сделался безумным, судя по тому, что произошло затем. Шатаясь, старик вышел на дорожку, чтобы посмотреть на преступную пару, но она уже давно исчезла. Адские мучения бушевали в его груди. Он кинулся к краю пруда с намерением покончить со своими страданиями. Если бы он умер здесь, по крайней мере, одно ужасное преступление не запятнало бы его душу. Но рука судьбы остановила его. Побродив вокруг, ревнивец достиг уединенного места между деревьями, где отдался своим чувствам. «И она обманула меня», — жалобно кричал он, и этот крик показывал, как страшно сжималось его сердце. «Она, которую я боготворил, которой посвятил всю свою жизнь, оказалась лживой. У меня похитили бесценное сокровище. Она, на которую я смотрел с восхищением, голос которой был для моего слуха дивной музыкой, она изменила мне. Если бы она умерла, я перенес бы потерю. Но этот удар... Предсмертные корчи не могут быть мучительнее моих страданий. Если это будет продолжаться, я сойду с ума. Может быть, я уже сумасшедший. Моя любовь превратилась в ненависть. Моя грудь в огне, и только кровь способна загасить это пламя. Ни слезы, ни мольбы не тронут меня. Если она станет молить о снисхождении, упав на колени, я не пощажу ее. Нет, она должна умереть. А этот нахал, похитивший мое сокровище, сделавший меня самым несчастным из людей, предметом презрения и насмешки, я раздобуду кровь из его сердца, хотя бы пришлось погибнуть от руки палача. Я так отомщу, что ужаснутся безумцы, обманывающие меня теперь. Несколько успокоившись, он покинул Бирдкейдж и направился к Королевской улице, где взял носилки. Прибыв домой, Уилсон вбежал в свой кабинет, отдав предварительно приказание, чтобы его не тревожили. Заперев дверь на ключ, он оставался у себя до самого обеда и вернул себе нарушенное спокойствие. Гостей не было за обедом. Кроме Уилсона и его жены леди Кэт, за столом никто не сидел. Можно себе представить, как скучно прошел обед. Под конец, когда слуги удалились, Белинда сказала мужу: «Какой вы несносный сегодня, сэр! Вы не проронили за весь обед ни единого словечка, а ваши грозные взгляды обрывали всякий разговор, который начинали мы. Будьте немного повеселее, прошу вас. Очень жаль, что нет дорогого мистера Лоу, чтобы расшевелить вас». «Доброго мистера Лоу», — пробормотал Уилсон, — «чтобы его черти побрали». «Мы обе, я и леди Кэт, совершенно безутешны вследствие его отсутствия», — продолжала Белинда. «Но ему нужно было отправиться в Виндзор. Я боюсь, мы не увидим его до завтра». «Хм», — воскликнул старый красавец. «А я полагаю, что вам удастся увидеть его сегодня ночью». «Увидеть сегодня ночью?» — воскликнула она, бросив беглый взгляд на леди Кэт. «Где?» «На собрании у леди Берг», — отвечал муж, язвительно глядя на жену. «Нет, его там не будет, иначе я бы пошла туда», — заметила Белинда. «Вы извинитесь за меня перед леди Берг. Скажите, я не в духе ли, или что вам заблагорассудится?» «Но вы не обмолвитесь ей об истории за обедом. Я ведь на самом деле чувствую себя нездоровой от вашей хмурости». «Пожалуйста, извинитесь из-за меня, мистер Уилсон», — прибавил леди Кэт. «Скажите, что я сочла необходимым остаться дома с Белиндой». «Она участвует в заговоре», — пробормотал Уилсон. «Но я не сумею извиниться за вас», — прибавил он вслух. «Я сам вовсе не собирался к леди Берг». «Но вы должны ехать, сэр. Я настаиваю на этом», — воскликнула Белинда. «Да-да, вы должны пойти», — прибавила леди Кэт. «Это собрание будет великолепным и доставит вам большое удовольствие». «Если бы я пошел, то показался бы только хозяйке и тотчас вернулся бы обратно», — сказал Уилсон. «Будьте любезны, сэр, слушаться моих приказаний», — сказала Белинда. «А я приказываю, чтобы вы не возвращались раньше часу. Слышите? Можно было бы подумать, что у вас имеются какие-то особенные причины желать, чтобы я оставался там именно до этого часа», — заметил Уилсон. «Да, имеются, и я скажу вам о них, когда вы будете в лучшем расположении духа. Видите ли, рюмки для вас мало. Стакан бордовского вина сделает вас более веселым. Кончите эту бутылку, затем поспите немного, и тогда у вас все будет в порядке. Зайдите ко мне в комнату сказать доброй ночи, перед тем, как отправитесь к леди Берг». Белинда покинула комнату вместе с леди Кэт. Проходя через залу, она обратилась к подруге. «Как я ловко устроила, чтобы он уехал». «Вы устроили чудесно, моя дорогая», — ответила Кэт. «Но в каком странном он настроении? С ним, вероятно, случился припадок тоски». «О, это пройдет, когда он выпьет вина и отдохнет после обеда», — ответила Белинда со смехом, когда они поднимались по лестнице. Примечание. Белинда поднималась по лестнице. Это намек на жизнь в коттедже. Давний обычай, господствовавший в Англии. Англичане — любители своего дома и семьи. Они стараются занимать целый домик этажа в три, из которых один отводится приемным комнатам и столовой, другие — кабинету, детской, спальням. Коттеджной системой называют домики при фабриках, где рабочие живут семейно, а не казарменно. Конец примечания. Бедняжка и не подозревала, что ее ждет.